Выспался отлично. Солнце жарило, но я правильно рожь наклонил. Почти все время в тени был. Да еще легкий ветерок по колее поддувал, остужая. Так что как в колыбели выспался. Дальше, поев горсть зерна, тяжело пережевывать. Но шло нормально. Да воды попил. Часы, я их в нагрудном кармане гимнастерки держал, показали время – 4 часа дня. Ого! Неплохо поспал. До наступления темноты далеко. На дороге шум техники слышно. Вот и занялся собой. Осмотрел первым делом ноги. Ну, покраснение есть. Однако мозолей все же не набил. Не критично. Теперь с осмотром добычи. А когда было? Да и ночь, что там увидишь? Так что стал все выкладывать. Из карманов тоже. Ну, карабин Маузер. Стандартное оружие вермахта. На вид свежий. Видать, солдат недавно получил. 5 патронов снаряжено. Проверил подсумки. К нему еще 50 патронов, но 5 в обойме. Обойма – это хорошо. На ремне фляжка. Воду тратил экономно. Еще половина осталась. Коробка с противогазом. Проверил. Он там и был. И штык-нож. На ремне все. По карманам и вот часы. Хорошие часы. Подзавел и отложил. Документы убитого солдата. Эрих звали. Дивизия боевая, пехотная. Это не охранная дивизия. Остальное – это перочинный нож, колода новеньких карт, причем покерная, фонарик, квадратный такой, хорошо горит. Почему тот его не использовал, когда меня в темноте вел, не знаю. Потом портмоне с марками, насчитал 46 банкнотами и еще около 5 марок монетами. Это неплохая сумма. Еще расческа и карманное зеркальце, вот и все, что у того было. Про шоколадку раньше говорил, я ее сразу съел. Вот с такими богатствами и выживаем. Впрочем, я не жалуюсь, могло и этого не быть. Сапоги тоже трофеи, но такие непонятно, вредят или нет. Ждать наступления темноты скучно было. Я смотрел карабин, проверил штык-нож, не заточен, как и должно быть по уставу. Поэтому набирал зерна, протирая колоски, и пережевывал. Даже сытость ощутил, только жажда напала. И к вечеру вода совсем закончилась, как не экономил. Надо у источников воды встать на дневку. Хотя здесь, конечно, безопаснее. Вот так стемнело. Я стал собираться, форму натянул, ремень застегнул. Все делать одной рукой – это мучение, но справлялся, даже сапоги натянул. Кстати, набил носки соломой, чтобы впору были. Надел, как влитые. Остальное по карманам. Скатал комбинезон и вот когда стемнело, двинул к дороге. Да, по дороге двигаться опасно. Лучше так по полю, по танковой колее удобно. Но я говорил про добычу. У меня даже банального котелка нет, сварить похлебку. И припасы нужны. Вон у немца ни спичек, ни зажигалки, а мне чем огонь добывать. Как видите, иду осознанно за добычей. Пока шел, окончательно стемнело. Вдали полевой лагерь, дошел до него за полчаса. Вкусно пахнет. Не как мясную рагу вечером у солдат было. Я на запах, как собака, ориентируясь, дошел до 2 полевых кухонь. Немецкие, на больших деревянных колесах. И свежим конским навозом пахло. Лошади где-то рядом. Вот я стал на ощупь искать, где тут остатки пищи с ужина. Должно быть. «Ганс, это ты?» Зевая, кто-то спросил из темноты. «Да, не мешай», — отмахнулся я. Снова есть захотелось. «Угу». Послышался тот же голос, и было слышно, как неизвестный удалялся. То ли не спится, то ли часовой. Для начала я нашел ранец, солдатский, висел на колесе, что уже радует. В него убрал 4 консервных банки, 2 солдатских котелка, плоские, с крышками. В них еще убрал рагу, плотно закрыв крышки. Потом 7 буханок в мешке нашел. Я решил не рисковать. Котелки в ранце обложил банками, узнай днем какие. Сверху комбинезон, ранец с трудом застегнул, но не выпадут и не прольется. Дальше ранец за спину, поправив лямки на груди. Ребень карабина через голову, чтобы наискосок через грудь висел. Ранец мешал, но хоть так. Дальше мешок с хлебом за спину. Держал правой рукой и поспешил прочь. И ведь ушел. 2 километра, обойдя эту часть, снова выйдя на дорогу, отмахал. Все, есть хочу. Кстати, стоит заметить, котелки не пустые были, до того, как я доверху рагу из котла их заполнил. Не знаю, чьи они, возможно, поваров, но они чисто отмыты, внутри по кружке и ложке было, в каждом. Их я вытащил и убрал в ранец. Так что, сойдя с дороги, снял с себя добычу. Сначала хлеб нарезал перочинным ножом, потом котелок один открыл и стал наяривать. Наверное, полкотелка съел, размышляя, где добыть спички, когда услышал шепот недалеко. Я уже наелся, два куска хлеба толстых съел, и вот полкотелка. Она варистая рагу. Собрался убрать, надо было еще чаю или что там, кофе добыть. Вон фляжка пустая, но я и этому рад. Так что громко спросил в сторону шепота. Немцы не стали бы так делать. «Эй, кто там? Выходи! Вы у меня на прицеле!» «Не стреляйте! Тут дети!» С удивлением услышал я женский голос. «Подходите и без шуток мне!» А когда тени появились, уточнил. «Кто такие?» «Военфельдшер Егорова. Со мной наш шофер, боец Ефремов. И женщина с двумя детьми. Жена красного командира, что ли?» «Ну, бывает. Я сам сержант Кавригин, 19-я танковая дивизия. Попал в плен, вот бежал, убив часового. Добыл с немецкой кухни еды. Эта часть тут в паре километров стоит. Если голодный, накормлю. У меня два котелка с мясным рагу осталось и 6 буханок хлеба». «Ой, спасибо! Мы действительно голодные!» Ответила мне та же девушка, думаю, это военфельдшер. «Я не жадный, сам был в схожей ситуации, поэтому выдал котелки, тот, что полный женщине с детьми, и где половина бойцу с медиком. Ложки у девушки и бойца свои оказались. 2 моих дал женщине и старшему сыну. Ну а сам пока хлеб резал, выдавая куски, заодно расспрашивал. Кстати, одной рукой резать неудобно, но я справлялся. Глазастая Егорова рассмотрела гипс, я подтвердил, что травмирован. Мы, кстати, из одной армии. Танк мой перевернулся. Во враг во время боя съехал. Не видели? Так что доставали нас уже немцы. Так в плен и попали. Я этого не помню. Очнулся в бараке с пленными. Бывшие коровники. Член экипажа рассказал. У меня помимо перелома руки и множества синяков, шишка на голове. Даже как меня зовут, у механика-водителя узнал. Рука болит. Стал стучать в ворота, требуя медика. Я, оказывается, немецкий знаю. Вот, гипс наложили и осмотрели. Наш врач был, тоже военнопленный. А когда обратно вели, убил солдата кирпичом. Ночь помогла. Снял с него все и утек. Вчера ночью это было. А этой ночью, 2 часа назад, вот добыл припасы. Немного, но есть. А то зерно жевал. Сейчас поедим и дальше двинем. Вместе не так скучно. А теперь вы, кто такие и откуда? Вот так и выслушал рассказы, особо и не скрывали. Да, когда поели, в одном котелке еще осталась треть. Я снова закрыл, вернув ложки, и убрал в ранец, его за спину. А вот мешок с хлебом боец понес. У меня на правом плече снова ремень карабина. Так и двинули. А узнал у них вот что. Егорова с шофером доставляли медикаменты. Ночью как-то умудрились выехать к немцам. Их обстреляли, машина загорелась. Оба чудом выжили, скрывшись в темноте. 3-е сутки уже бродят. Куда ни сунутся, везде немцы. Не знаю, что за обстрел был по машине, но Ефремов не только успел ее покинуть, но и прихватить личное оружие, винтовку Мосина и вещмешок. Они за счет запасов из вещмешка 2 дня кормились. Егорова вот все в машине забыла, только наган в кобуре и все. А с Ольгой, та действительно жена командира, угадал. Те встретились в ночь, когда я из плена бежал. Шли вместе, и вот уже на следующий день на меня наткнулись. Кстати, правильное решение идти по ночам. Это их и спасало. Ну а через час где-то, как мы с места приема пищи двинули, на нас наткнулись пограничники. Целая комендатура, 6 десятков бойцов и командиров, плюс 7 командиров двигались на восток. С нами пообщались, хлеб забрали, те уже какой день без хлеба. Консервы тоже, они овощные оказались. И включили нас в свою группу. Это был ад. Мы к рассвету 40 километров отмахали. Детей несли на руках. Я как травмированный сам шел, нес, что было. По пути, во время кратких остановок, мы доели рагу. Я еще помыл котелки в реке, фляжку еще раз наполнил и дальше. К утру, мне кажется, мы точно отмахали 40 километров, хотя, возможно, едва 30. Ладно бы по дороге, но нет, напрямую. Пограничники и встретили нас, когда дорогу пересекали, по которой мы шли. Думали, отдохнем, в роще встали. Я сразу лег, как остановились, как и остальные. Сразу вырубила, уснул. А через час подняли. Оказалось, были высланы разведчики, и в селе в 4 километрах от нас были наши. Так что дошли до них вымотанные физически и морально. К моему удивлению, там оказался штаб 22-го мехкорпуса. Передовую мы ночью проскочили и не заметили, куда входила дивизия, где воевал Игорь. Быстро там проверки шли, а со мной споткнулись. Документов нет, да еще в плену был, пусть и бежал. 3 суток проверяли, даже возили на рентген. Сделали снимок руки в госпитале. Хорошо нашелся парень из полка, где Ковригин служил. Опознал, несмотря на цветущие синяки на лице. Про потерю памяти особистый в курсе. Так что меня оформили на санитарный эшелон и в тыл. К счастью, ночью, днем могли бы и не дойти. Вражеская авиация в небе атаковала все. А направили в Киев, в госпиталь окружного подчинения. Да, была ночь с 4 на 5 июля, когда меня в санитарный эшелон направили. Минус, когда я попросил вернуть все, что снял с немца, оружие можете себе оставить, то на меня как на идиота посмотрели. Ничего, мол, уже нет, скоты, даже часы заиграли. С другой стороны, восстановили документы, корочки на сержанта Ковригина. Впрочем, в руках я их недолго подержал. Забрал старший врач эшелона. В больничном листе те будут храниться. Вот так и отбыли. А я лежал на полке и размышлял. Было о чем. Аурное хранилище заработало. Аккурат через 3 суток вскоре вселение. Я как раз отсыпался в полуземлянке. Камеры предварительного содержания у особистов корпуса. Только утром понял, когда флажок на сетчатке левого глаза увидел. Нет, порадовался, конечно, но и насторожился. Так выйдут на контакт или нет? А что тут гадать? Ждать осталось, вот и жду. Так что, по сути, как ни посмотри, а в тыл я еду с пустым хранилищем. Там помимо 2 тонн еще 20 килограмм накачалось. Маятник-то сразу запустил. Так что из трофеев у меня ложка сохранилась, что храню, завернув платок с голенищем сапога. И сапоги тоже с немца. Те, что мне, большие. Это все, что осталось. Так что будем лечиться и строить планы, как выживать дальше. Без амулета личной защиты оно как-то боязно. Поэтому и жду, когда на контакт выйдут. Да, было о чем подумать. Но лучше не тратить силы, поэтому вскоре уснул. Всю ночь эшелон, напрягая все силы, мчался на восток. Кстати, больно уж спешил. Они вроде обычно потише ходят. А тут, похоже, зеленый свет везде. Редко где стояли. Заправляли паровоз водой и углем. А у меня вагон 2-й за паровозом. Видел. Точно уголь. Как раз проснулся в туалет сходить. Вот и рассмотрел. Нормально. Эшелон вошел на территорию Киева к 9 утра. Зато узнал причину спешки у медсестры. Раненого генерала везли. Возможности отправить самолетом, видимо, не было. На эшелон его. Я ходячий, так что, следуя указаниям, двинул в сторону средств доставки. Телеги и машины. Вещей нет. На мне потрепанная форма сержанта бронетанковых войск. Даже головного убора не имею. И сапоги на 2 размера больше. У средств доставки стоял врач. Проверял по спискам. Фамилию сообщил. И врач уже указал, на какой мне транспорт. Телега была. Чуть позже ту заполнили и нас повезли в госпиталь. Оказалось, с эшелона по 3 госпиталям развозили. Вот так меня устроили в палате на 10 человек. Место свободное 1 было. Оформили. И дальше начались трудовые будни лечения. Понятно, соседям было интересно узнать, кто я такой, как сюда попал. Рассказал то же самое, что и особистам. Кстати, особо и не привирал. Даже описал, как представился часовому у барака немецким агентам, лишь бы выпустили. В общем, нормально. Особисты историю проглотили. Вот и тут зашла. Время шло, маятник в хранилище качался. 2 недели прошло. Аккуратно сняли гипс. Рука такой невесомой и слабой казалась. Синяки уже почти сошли. Нормально, восстанавливаюсь. Рукой особо левой пока не пользуюсь, но привыкаю. Госпиталь я не покидал эти 3 неполных недели. А вот по территории гулял часто. Тут тропинки в саду были, курилки. Там в основном время и проводил. В палате духота. Беспокоило пустое хранилище. Так непривычно мне. Уже на 160 кило накачалось сверху 2 тонн. Только чем заполнять? У меня денег нет, да и воров поди выследи без амулетов и дрона. Ночью я мало что вижу, как и другие. Впрочем, сегодня, 21 июля, я получил в секретариате госпиталя бумажку, что нахожусь на излечении, а иначе любой патруль меня на улице остановит. За склад выдал мою форму, чистую и поглаженную, да и сапоги мои трофейные сохранил. Так что застегнул ремень, вот его уже за склад из своих дал, у меня ремня нет. Трофейный забрали особисты мехкорпуса. Простенький ремень, красноармейский, так что согнал складки назад, да и поправил пилотку. Тоже за склад дал, пока временно, не выписывают же, ну и покинул территорию, двинув на рынок. А куда еще? Да, деньги есть немного, вчера зарплату мою сержантскую наконец выдали, 85 рублей, но надеюсь, хоть что-то купить смогу. Так что уверенным шагом двинул в нужную сторону. Да, пока лежал, давно выяснил, что вокруг и где находится. Колхозный рынок с рядами и навесами в городе всего один был. И, понятно, его не хватало. Поэтому рядом на улице, прямо с земли, расстелив тряпицы, торговали разными вещами. Шел я не один, еще пятеро, кто решил так прогуляться. Причем четверо были в секретариате и имеют нужные бумаги, а один в самоволке. Он в больничном халате был. Говорит, успеет сбежать от патруля и вернуться. Таких могилы исправит. Денег, конечно, мизер. Цены с началом войны подскочили, особенно на рынках. Но хотя бы приценюсь. У рынка мы как-то все разошлись. Одному там что-то понравилось, другому здесь. Я тоже крутил головой, козыряя редким командиром. Изучал, что продают. Да, узнавая цены, понял, что на мою зарплату младшего командира тут особо не разгуляешься. Первым делом купил 4 полных коробка спичек. Потом отличный охотничий нож с ножнами, самоделка. Ремень не армейский, но широкий с толстой кожи и с крепкой пряжкой. Надолго хватит. А это если снова в плен попаду, чтобы не с нуля начинать. Экономил на всем. Вон даже на деревенские вещмешки копеечные. Мельком глянул и дальше пошел. Следующая покупка – котелок на 5 литров. Жаль, крышки нет. Долго торговался насчет него с худым усатым продавцом, но взял. Тот явно не новый, но отмыт до блеска. Следующая покупка – это 2 комплекта рыболовных снастей. На 2 щепки намотана леска с поплавком, грузилом и крючком. Пригодится. Ну и напоследок взял кусок тента в 2 на 2 метра. Плотное одеяло, бечевку в 5 метров, литрового объема кружку, полкило соли крупного помола в мешочке и половинку хозяйственного мыла. В принципе, все. Деньги потрачены. Я же говорил, цены взлетели. Но самый минимум для выживания, если снова в плен попаду и сбегу, имею. Да и без бегства из плена пригодится. С рынка я двинул на берег реки. А что, до вечера могу гулять. Так чего время тратить? Ножом срезал длинные ивовые ветки, леску примотал, открутив от щепок, и, используя мошку для приманки, закинул снасти в воду. Так что буду уху варить. Бульон сделаю, вода, соль и рыба, и все. Так что ножом, а тяжелое лезвие, даже мелкие ветки рубить можно, развел костер, сделал растяжки и ветку покрепче, на которую повесил котелок полной воды. В реке зачерпнул. Сейчас это обычное дело, потом про палочки и всякое разное станут говорить. Жаль, зелени нет, но и так неплохо. Кстати, пусть мелкая рыбешка, но клевала часто. Не скажу, что одну за другой тягал, но 8 мелких и 3 довольно крупных отловил. На валуне чистил, смывая требуху обратно в воду, и бросал в котелок. Там вода уже кипела. Так что сварил. Причем 3 больших и 5 мелких. Остальные и те, что дальше ловил, чистил и убирал в хранилище. Делал запасы на будущее. Мало ли где и когда пригодится. 3 рыбешки, насадив на ветки, в соли обвалял и стал жарить над углями. Хорошо зажарил, попробовал, хрустели, как сухарики, а вкусно. Так что пока жар не спал, еще так 5 штук нажарил, да все, что наловил. Попил бульона, без хлеба не то, но все равно вкусно. Так что прибрался, искупался, я уже раз 5 купался, и двинул обратно к городу, считая, что мой первый выход в город удался. Что по ухе, ложки нет, та трофейная в тумбочке в палате осталась. Новую не покупал, Вот черпал кружкой и пил, когда остыл бульон. Да, рыбу достал палочкой, разделывал, мясо обратно в бульон, а кости в реку. Еще чуть дальше стоял на берегу табор беженцев. Мелкие детишки прибегали, угощал жареной ребешкой. Им тоже она здорово зашла. Самое интересное – это находка под водой, нырял. А что, я и надеялся на находки. Напомню, что на нулях сейчас. Про лодку не думал, но попалась именно она. Убрал в хранилище, а пока готовил, та подсохла на берегу. Вроде не течет. Так что, когда возвращался в город, прихватил ту. Весел, понятно, нет, но надеялся хоть так продать. Действительно, на берегу встретил рыбаков. Те подсказали, кому лодка нужна. Сходил, чуть позже толкая у берега, шаровары до колен закатал, пригнал ее. За 10 рублей ушла. То, что утопленница, покупатель понял. Да и недорого такие лодки стоят. Тем более весел к ней нет. Зато мне повезло. Зашел в магазин продовольственный. Народу хватало, в основном из беженцев, но полки пустые. И на все 10 рублей купил 3 буханки хлеба. Караваи были. Как раз подвезли, люди и ждали. Купил с черного входа. Понятно, хлеб меньше стоит. Но все, что сверху, ушло тому, кто хлеб продавал. Ну и вот так с довольным видом вернулся в госпиталь. Правда, по пути патруль проверил, но отпустил, бумага в порядке. А у меня теперь появилась навязчивая идея работать по дну реки, шаря по нему, и тем, что ценные из находок продавая, пополнять хранилище. В принципе, в секретариате выдают бумагу каждый день. Там время указано, до которого обязан вернуться. Лечащий врач не против, только велел пока руку не нагружать. Так что брал утром каждый день такое разрешение и дальше работал на реке. Правда, особо на находке не везло, но я не скажу, что не было, мелочи полно. Выписали меня 6 августа, комиссию прошел. Рановато, конечно, как я считал, но на фронте нужно мясо, то есть пополнение, так что выписывали многих. Что я успел за это время? Продавая находки, а иногда и обменивая, купил палатку на двоих. Вещь нужная, я опытный, знаю. Сменил свои трофейные сапоги на нормальные, моего размера. Дополнительно взял схожую пару, в запасе будут. Также купил гражданскую одежду моего размера, с легкой курткой и крепкой, полуботинки на шнуровке, двойной комплект белья. Также взял доску разделочную, часто ее вспоминал, когда уху варил, разделывая рыбу. Нож кухонный, перочинный, терку, поварешку. 2 глубокие тарелки. Да, в принципе, из вещей все. Теперь припасы. Это все из вещей? Отвлекая меня от мыслей, спросил кладовщик. Все, комиссию утром прошел, документы на руках. Теперь получал форму. Вещи свои из госпитального склада. Да, кладовщик меня отлично знал. Последние дни брал утром форму, вечером сдавал. Раз положено так по инструкциям, то так и делали. Да, больше ничего нет. Тот нательное белье выдал, мое, форму и сапоги, что я обменял на рынке. Больше у меня ничего не было. Так что тот пожевал губами, но выдал пилотку и вещмешок из своих запасов. Подумал, дал не новое, но чистое армейское полотенце и сунул красноармейский котелок. «Пригодится», — пояснил тот. Искренне его поблагодарив, я быстро собрался, вещмешок за спину и двинул к выходу. Все, этот момент жизни подходит к концу. Жаль, что так быстро, но пора дальше. Кстати, после комиссии мне выдали направление на новое место службы. Я уже в курсе, что опытных специалистов выдергивает из пехоты и возвращает в те рода войск, где они нужны. Свежие раненые рассказали про этот приказ. Тут и танкистов имеют в виду. Поэтому меня направляли на пополнение родного мехкорпуса, но в 215-ю моторизованную дивизию. Тут это нормально, направлять служить туда, где еще не служил. Причем требуется прибыть на железнодорожный вокзал и поступить под командование старшего лейтенанта Войницкого. Так что время есть, и я спешным шагом двинул к рынку. У меня наличности немного есть, 141 рубль. Вчера находки продал постоянному покупателю из торговцев. Щедрый на находки день был, я потратить не успел. Вот и хочу это сделать. Так вот, меня прервали. Опишу, что взял по припасам. Понятно, картошка. Пусть прошлогодняя, но 2 мешка взял. Стоит сказать, что под недовольство продавца перебрал все. Почти треть гнилая. Ее отложил. Полтора мешка вышло хорошие, так что добрал нормальной картошкой до полного. Потом полмешка пшеничной муки. Дорогой товар. Поэтому и взял мало. Полмешка репчатого лука. Вот он, на удивление, свежий этого года. Полмешка чеснока. Люблю его. Также взял две корзины красных и сочных помидор. Только пошел урожай и две корзины огурцов. Это все дорого, с рынка брал, поэтому все средства с добычи на их покупку и уходили. Взял две крынки свежей сметаны, делать салаты, три с молоком, шмат творога. Сливочного масла мало, грамм 300, хотя свежее. Помимо них взял корзину свежих куриных яиц, пять ощипанных и распотрошенных куриных тушек, да заднюю часть свиньи. Потом 10 кило кусками соленого сала. Ну и взял полмешка соленой мелкой рыбешки. Малосол. Да и все. Думаете, этого мало? Все средства с добычи уходили сделать такие личные запасы. Я даже не готовил, некогда. Да и накопление пока шло. И бегал в госпиталь, обед не пропускал, как и завтрак с ужином. Зато вон какие накопления сделал. У меня еще уха в котелке не закончилась, половина осталась. А сейчас шел закупаться пирожками. Правда, поздно уже, время обеда, но, надеюсь, какие из бабушек на месте. Те двумя партиями продают, бывало. Много что докупить надо, согласен. Хочу сковороду приобрести, медвежью шкуру для подстилки, заказ сделал, обещали найти, но все нет, даже чайника и самого чая. Так что шел я с надеждой в душе. Дальше на территорию рынка. Успел купить у одной бабули 32 пирожка, большие, с ладонь размером, 20 с картошкой и луком и 12 с капустой. Однако потом меня тормознул один из продавцов, и он продал мне жаровню. Такой бочонок на ножках, на буржуйку похожая, но готовить на ней. Правда, сама жаровня двойного применения, и буржуйка, и для готовки. Даже трубы с коленами были выводить дымоход. У меня такая в одной из жизней была. На складе в магазине Варшавы нашел. И знаете, не пожалел, что взял. Нарадоваться на нее не мог. Отличная вещь. Особенно в мокрую погоду. И не дымит особо. Так что без сомнений купил, да все оставшиеся деньги и потратил. Чуть позже убрал в хранилище, а то тяжело нести. Почти 20 кило с трубами дымохода. Вот так и завершился мой поход на рынок. Не жалею. Дальше бегом до вокзала. Дважды патрули проверяли, ну и прибыл на место. Комендант, изучив мое направление, почесал затылок и не совсем уверенно сообщил, что мне на грузовую часть станции надо. Двинул, куда указали. Там действительно в тени одного из сгоревших пакгаузов немецкая авиация постаралась. Хорошо, одна стена целая. Обнаружил полтора десятка танкистов. Там и Старлей нужный был, проверил мое направление. Познакомился. Узнал, что, как и большинство, из госпиталя, и велел устраиваться. А оказалось, ждем эшелон с техникой, даже известно какая. БА-10М, прямо с завода, новенькие. Сколько точно бронемашин доставят, неизвестно. Но нашей дивизии 10 штук отходит. Тут принимаем и дальше своим ходом перегоняем. Передовая серьезно сблизилась с Киевом, так что гнать недалеко, чуть больше 100 километров. Это все я выяснил, пока общался с танкистами. Недолго мы в тени находились, пришел интендант нашей дивизии, он в нашей группе старший, и отвел в городскую столовую. В час дня нас там приняли и покормили. Очень даже хорошо. Ну и вернулись обратно. А там еще два танкиста ждали, тоже из госпиталя. Им сухпай выдали. Так до вечера и ожидали. Вечером нам сухпай выдали, в столовую не водили, за кипятком бегали с котелками, поели, и только в 8 вечера пришел эшелон. Все уже успели перезнакомиться, но Старлей экипажа не формировал. Броневики уже имели мехводов, может, еще кто будет, на месте и определиться, но на заметку явно брал людей. Кстати, я подсчитал, командиров бронемашин всего 7, считая меня и Старлея. То, что я память потерял, тут не сообщал. В госпитале знают и ладно. И если решили, что я и дальше должен воевать как танкист, то так тому и быть. Тем более опыт у меня и был. Пусть на тяжелых машинах, но имелся. Да, я надеялся пойти по специальности переводчика. Не зря же засветил знания немецкого. но как-то никого не заинтересовало, что печально. Ладно, прибыл эшелон, погоняли у эстакад и под крики и мат сгоняли машины. А всего было 16 броневиков, пушечных, и плюс 4 пулеметных. Не знал, что их еще выпускают, но машины новые. Машину я тоже получил, пушечную, причем без номера. Его нанесут уже в части. С броневиком шел боец мехвод, красноармеец Сидоркин, парнишка 18 лет, только после автошколы. Ну и старлей двух бойцов-танкистов выделил заряжающего красноармейца Давыдова и стрелка-радиста, младшего сержанта Гуляева. До этого тот на 34-ках на той же должности воевал. Да, машина радийной была. Из 6 6 раций имели и 4 приемники. Так что устраивались. Дальше колонны нас погнали на склады. Там получили комбинезоны и шлемофоны. Ну и боезапас для бронемашин. Они пустые были. Также заправили. Я под это дело незаметно прибрал в хранилище бочку бензина. Их тут много, полная была. Потом 4 ящика с осколочными и бронебойными снарядами к пушке моей машины. И 8 цинков с патронами. Это все, что смог неприметно. Кстати, на станции до прихода эшелона увел полтонны неплохого угля из кучи. Для жаровни и для зимы. Но если место понадобится, выкину. Личное оружие мы не получили. Выдадут, когда в дивизию прибудем и нас оформят. Так что, когда бронемашины были снаряжены, боеукладка полная, уже стемнело. Вот и двинули в сторону передовой. Интендант тот с нами, у него полуторка была, возглавлял колонну. Я сменил мехвода на полпути, а то устал, экипаж спал. Так и двигались, следя за габаритами впереди идущей машины. Скорость не превышала 20 км в час. Пару раз мосты проезжали, и к рассвету, 4 утра, похоже, прибыли. Загоняли машины в лес, на опушку, маскировали ветвями. Экипаж поднял, помогали. Даже дали поспать несколько часов. Потом оформляли и технику, и личный состав в штабе. Мою красноармейскую книжицу забрали и вернули с новыми данными. Я вошел в состав 133-го танкового полка. Туда же еще 6 машин. А вот 3 в охрану штаба дивизии. На них же охрана тыла. Жаль, мне в этот взвод попасть не удалось. С танкистами воевать – это жесть. Я в курсе, как тут бои вели, слышал рассказы от очевидцев. Ура по открытому полю, как конницу, и горели танки. А бронемашины – это не танки, специфика применения другая. Но, думаю, командирам этого времени плевать. Скорее всего, решат собрать группу, чтобы массовостью задавить сопротивление противника. Хотя уже август, может, научились воевать. А пока нашу группу построили, и мы двинули. Днем, замечу, к позициям нашего теперь полка. Там тоже оформляли, пока в тылу держали. Оружие личное мы получили. Я револьвер «Наган». Остальные карабины «Мосина». Вещевое имущество. В общем, снаряжены. Да, мехводу тоже карабин вручить пытались. Но я настоял, и тому дали револьвер. Так что началась служба.